как я принимал душ. Марк Твен писал, что если кто-то рассказывает о шторме, то обязательно в рассказе капитан говорит рассказчику: «Много я штормов видел, но такой в первый раз». На Белоусово и Баренцевом море мы попали в ураган, шторм выше 12 баллов. «Много я штормов видел, но такой в первый раз», — сказал мне тогда капитан Белоусова Татарчук. Из рубки я с большим трудом спустился в каюту. Качало так, что трудно было разобрать, где стена, где пол. Таланкин лежит у койки таз. Пошел в медпункт просить таблетки от качки, врач лежит у койки таз. Показал пальцем, где таблетки я взял, отнес Таланкину. Таблетки не помогают. К моему удивлению, качало и многих матросов. Оказывается, качки не привыкают. Все зависит от устройства вестибулярного аппарата. От капитана я узнал, что даже для знаменитого адмирала Нельсона в шторм ставили в рубке ведро. А меня не укачало. Посмотрел на часы, время обеда. Пошел в столовую. Кроме меня за столом только два матроса. Борщ дали в глубоких мисках, чтобы не расплескался при качке. И скатерти намочили, чтобы посуда не скользила. Под столом лежит корабельная собачка, ее укачало. А меня нет. Поел. Думаю, что же мне еще сделать? Решил принять душ. Взял полотенце, мыло, пошел в душевую. Открыл дверь, корабль накренился, и в душевую я влетел так, что врезался лбом в противоположную стенку. Дверь с треском захлопнулась. С трудом разделся, повесил одежду на крюк, дотянулся до крана, открыл воду. Тут крен в обратную сторону, я стукнулся затылком о дверь, а из душа на меня полилась очень горячая вода коричневой от ржавчины. Тут корабль поменял курс. Качка из нос корма перешла в бортовую. Меня мотало поперек душевой, я никак не мог ухватиться за кран. Наконец дотянулся, покрутил, полилась коричневая холодная вода. Слив засорился, вода прибывает, воды уже почти до колен. Я никак не могу разобраться с кранами. Еще немного я в этой душевой утону. Тут на корабль обрушилась мощная волна, от удара дверь раскрылась и меня вымыло в коридор. А вслед за мной мои вещи. Пошел в каюту переодеваться. Надел тренировочные брюки, майку, стук в дверь. «Матрос, вас капитан зовет». «На каком судне морскую жизнь изучали? На Ливаневском?» – спросил капитан, когда я поднялся в рубку. «На Ливаневском. Часа через три увидимся. Получил СОС, что-то у них там с рулевым управлением. Я им сообщил, что вы у меня на борту». Через 3,5 часа увидели Ливаневского. Он то появлялся, то исчезал за волнами. Подошли метров на 100. Капитан Белоусова-Татарчук по рации начал торговаться с капитаном Ливаневского Мануйловичем. Татарчук предлагал взять Ливаневского на буксир, а при таком шторме это было очень сложно. А Мануилович просил немножко подождать, может и сами починимся. Разные пароходства, за буксировку надо платить большие деньги. Татарчук согласился ждать 30 минут и сказал Мануиловичу: «У меня тут в трубке Георгий Николаевич просит Конецкого на связь». «Привет, салага», — слышу голос Конецкого. «Ты, говорят, затравил судно от Киля до Клотика». «Привет, морской волк», — заорал я. «Выходи на мостик, если ходить можешь, я по тебе соскучился». «Иду». Я, как был, в майке, спортивных штанах и шлепанцах, вылез на капитанский мостик и увидел на капитанском мостике Ливаневского маленькую фигуру Конецкого. Я помахал ему рукой, потом меня окатило брызгами, я умчался обратно в рубку. Татарчук ждал час, дольше ждать отказался. «Еще полчасика», — говорил Мануйлович. «Больше не могу, меня перевернет. Ледокол «Шторм» крутит намного сильнее, чем обычный корабль. И вся команда сдохла. И мы пошли своим прежним курсом. Бросили Конецкого и новых друзей в беде. К вечеру по рации узнали, что рулевое управление на Ливаневском починили.